Господа Иисуса Христа. Поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за это святое место, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да придет благословение Твое и помазание Твое на место сие во имя Иисуса Христа. Мы предаем сердца наши и разум наш Твое распоряжение. Раскрой его, чтобы он мог быть способным воспринимать глаголы вечной жизни. Я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я вверяю это служение целиком в Твои руки, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 7. Сегодня мы снова быстро просмотрим с 14 стиха по 22 стих. Я прочту снова это место Священного Писания. «И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова, отец его тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которые подле сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. Я хочу вновь напомнить, чтобы мы знали, кто производит эту великую работу. Апостол Иоанн на острове Патмос услышал, что этим столбом являются определенные люди, посвятившие себя Богу. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, и имя мое новое». Следовательно, эти 2 медные столба отображают определенную категорию людей, определенный уровень людей, победителей. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Мы здесь наблюдаем 2 столба, которые стоят во святилище. Чтобы определить, где они стоят, 2 столба стояли во святилище. 2 стояли в притворе Соломоновом, и 2 столба стояли при притворе, то есть перед храмом, за притвором Соломоновым. По 18 локтей была высота тех столпов, которые находились в притворе и которые находились во святилище. Для того, чтобы яснее было, мы потом будем разбирать 2 столба, которые стоят пред притвором. У них будет высота 35 локтей. А высота самого святилища, как мы знаем, храма 30 локтей. И поэтому эти столпы по 18 локтей. Мы с вами рассмотрели, что этот сын вдовы из колена Нефалимова, что этой вдовою является никто иная, как церковь, а этот сын ее является прообразом Духа Святого, который работает через церковь. Дух Святой – это единственная личность, которая может своим искусством выделывать эти столбы. И любая вавилонская чушь, которая может говорить о том, что эти столбы может изваять какой-то их институт библейский, это сатанинская ложь. Никто не может в церкви делать изваяние, кроме личности Духа Святого. Еще раз повторяю, в церкви никто не может делать дверей, никто не может обложить храм внутри золотом. Все это делает Дух Святой. Но он делает это через церковь, имя которой вдова, пришелец, нищая, сирота. Хотят они этого или не хотят, но доколе церковь на земле, она носит эти одежды смирения. Именно в нищете указывается или подчеркивается ее кротость и смирение. Именно в духе пришельца подчеркивается тот же дух смирения и кротости. В духе вдовы, в духе сироты. Здесь Дух Святой привел 4 таких или же четыре таких фактора, которые будут обуславливать церковь. И всякий раз, когда нужно было израильтянам принести свои десятины в храм, то они посвящались пятиграннику, удивительному пятиграннику. В этот пятигранник входили сироты, вдовы, нищие, пришельцы и левиты. Все они были в одном связанном снопе. Им нужно было принести. Тогда позови левита, сироту, вдову, пришельца и нищего, и радуйся с ними, и веселись пред Господом Богом твоим. В третий год десятин нужно было их пригласить себе в дом. А второй год десятин нужно было принести эти десятины и позвать их, и в храме есть эти десятины. И были десятины каждодневные, которые находились под заклятием. Таким образом, мы здесь видим, что именно Дух Святой под словом «Хирам» из Тира, сын вдовы, слово «Хирам» дословно звучит «благородного происхождения». Еще раз повторяю, слово «Хирам» – «благородного происхождения». Слово «благородные» относится только к царской элите, к высокой царской элите, благородного происхождения, происхождения вечного. И, конечно же, Вавилон не сможет этого понять, но мы должны определенно знать, что вся работа проходит в церкви силою Святого Духа, но через вдову, через церковь, сын вдовы. Конечно, если в буквальном смысле говорить, может ли церковь рождать Духа Святого, конечно же, нет. Но мы говорим о четвертом измерении и языком четвертого измерения, что Дух Святой работает через церковь, которая говорит о себе: «Да, я вдова здесь на земле». Почему твои ученики не постятся, а ученики Иоанновы и фарисейские постятся? Иисус сказал, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Когда отнимется жених, тогда они станут вдовою. И поэтому апостол Павел говорил о себе: «Я более всех вас в постах, в бдениях». Бдение – это тот же пост, только пост сна. Иногда мы не даем своему телу пищи, питья, это называется постом. Но когда мы не даем нашему телу спать в определенное время ради благородных и высоких целей, ради ходатайственной молитвы или еще каких-то высоких целей изучения, постижения божественных истин, тогда это слово называется бдение. И Павел говорит: «Я более всех вас в бдениях». Об Иисусе сказано, что Он проводил больше всех людей на земле ночи бдения. Написано, а ночью уходил в уединенные места и молился, а утром возвращался, и сила Божия была на нем. Зачем было им молиться? Разве Он молился в этих бдениях и носил эту одежду смирения? Разве Иисус не был здесь пришельцем, сиротою, вдовою, нищим и изгнанником? Был, конечно же. Разве он имел царственный облик и царственное величие? Написано, мы ни во что ставили его. И не было в нем вида и величия, который бы привлекал нас к нему. Церковь будет похожа на Христа Иисуса, а Вавилон будет похож на дьявола, который пытается взять славу незаконным путем и прославляется. Слава человеческая. Хорошо, оставим эту мысль и утвердимся на ней, что эти два столба побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего. Чтобы мы видели, что Дух Святой работает через церковь, и мы с вами рассмотрели первые два столба, 18 локтей, находящиеся во святилище. Венец – это царственная корона в 5 локтей, о котором мы говорили, пятигранник. Сетки или же золотые снурки или цепочка не имеет значения. Это говорилось о взаимной любви, к которой мы приходим к единомыслию по Писанию. Мы не приходим иногда к единомыслию, чтобы мы все понимали одинаково любую доктрину. Существуют малозначащие доктрины, на которые не следует вообще обращать внимание, и пусть понимает их каждый, как ему заблагорассудится. Пусть носит косынку или не носит косынку, это не доктрина. Пусть употребляет косметику и пусть не употребляет косметику, это не доктрина. Пусть носит украшения и пусть не носит, это не доктрина. Я сейчас говорю о доктринах. Пусть омывает ноги или не омывает ноги, это доктрина. Это уже доктрина, потому что это связано с великой заповедью, с вечерей Господней. И 5 мест Священного Писания, говорящие о вечере Господней без омовения ног, и 1 место об омовении ног без хлебопреломления той священной вечери, явно свидетельствует, что определенная группа протестантов направилась в этом вопросе в заблуждение. Мы можем с ними общаться, но мы не можем делать с ними этого акта. Мы можем их приветствовать как христиан, но, повторяю, мы не можем делать с ними этого акта. И мы не принуждаем их не омывать ноги. Но они принуждают нас омывать ноги. Хотя даже отдельно, но омывайте, в противном случае мы с вами не имеем никаких отношений. Хотя они имеют с другими подобными себе отношения. Есть блудница, которая омывает ноги, и которая не омывает ноги, однако не подают руку общения. А здесь они прикрываются. Вы назвали церковь вдовой, и она царица. И мы уже с вами читали в Откровении, где эта блудница говорит: «Сижу царицею, не буду вдовой. Я не вдова». И слава Богу, что мы испытываем сегодня это напряжение вдовы, сироты, пришельца, нищего, для того, чтобы потом там испытывать вечную славу. 18 локтей, мы уже с вами обратили внимание, это суд Божий, судопроизводство. Медь и железо – запоры твои. Медь и железо – запоры твои. То есть это суд Божий, знание судов Божиих. И мы с вами остановились на том, что главный суд Божий для Церкви Божией состоит... Кто мне скажет это слово? В чем состоит? В оправдании. Давайте все вместе скажем. Суд Божий состоит в оправдании. Еще раз. Оправдание. Еще раз. Оправдание. Запомните это слово хорошо, держите его. Суд Божий состоит в том, чтобы оправдать нас. Бог осудил Сына Своего и оправдал нас. И для этого, когда вы судите сами себя, вы судите только один раз по Писанию, и цель вашего осуждения – оправдание. Конечная цель осуждения самих себя, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Это оправдание. Многие святые не умеют себя оправдывать своими устами. Слово Божие их оправдало, и Дух Святой оправдывает их. И проповедь Евангелия оправдывает их, истинная проповедь Евангелия. Им остается только взять проповедь Евангелия, Дух Святой, говорящий в них. Дух Святой, придя в вас и говоря в вас, никогда не будет вас осуждать. Мы уже с вами говорили и останавливались на том, что Он придет в церковь, и Он утешит, наставит, будет назидать и будущее возвестит. Это же будет делать и пророчество в церкви. Истинное пророчество будет утешать, наставлять и утешать. Ложное будет запугивать и вскрывать грехи. Когда Бог хочет, чтобы грехи были вскрыты, Он не хочет подходить к тебе, называть тебя по имени и говорить: у тебя такой-то грех. Он поставил апостолов, пророков и учителей, которые возьмут написанное слово и прочитают. Вот такое действие является грехом. И ты сам, услышав это слово, осудишь себя, отречешься от греха, сделаешь решение оставить его и оправдаешь себя. Это 18 локтей. Мы уже с вами говорили, я не буду останавливаться, приводя места Священного Писания, почему именно 18. Почему именно на 18 человек упала башня Силамская? Иисус сказал: думаете ли, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Мы видим, что это осуждение или же это судопроизводство. Если мы не умеем себя оправдывать, мы погибнем точно так же, как эти галилеяне. Останутся оправданными или в живых, или спасены только те люди, которые умеют принять оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая его, а приобретая его даром. Я хочу, чтобы мы все это поняли настолько, и чтобы каждый день, ложась и вставая, вы оправдывали себя. Достаточно осуждения. Мы имеем служение оправдания. Оправдывать себя можно только тогда, когда вы сделали решение оставить грех и исповедали грех. Только тогда можно оправдывать себя. Другого пути нет. Мы будем еще на этом останавливаться, потому что это имеют именно эти два столба, стоящие во святилище, и этот пятигранник. Эти сетки плетеной работы. Любовь, единение, единомыслие, когда они связываются между собою. И там написано, что они имели гранатовые яблоки на себе. Здесь указано, сколько было этих гранатовых яблок. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И далее написано: и венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. Значит, они имели по 200 гранатовых яблок. И в притворе Соломоновом 2 столба, и во святилище 2 столба имели на сетке своей по 12, то есть по 200 гранатовых яблок. То, что в притворе Соломоновом венец был не в 5 локтей, а в 4 локтя, мы поговорим особо. Но сейчас я хочу остановиться на гранатовых яблоках. Что такое гранатовые яблоки? Разумеется, вы скажете, это плод гранатового дерева. Аминь, это так есть. Это плод, и это уже о чем-то говорит. В книге «Песни песней» 5 или 6 раз упоминается о гранатовых яблоках. Невеста упоминается гранатовым яблоком. Написано «Ланиты твои, как две половинки гранатового яблока». Далее написано, что «Он пришел, и я напоила бы тебя, если бы ты пришел ко мне, я напоила бы тебя соком моих гранатовых яблок». Далее говорится о невесте, что «Услыши мой голос, ибо уже голос слышен горлицы в стране нашей, и гранатовые деревья уже распустили почки свои». Вы видите, опять речь идет о гранатах, что эти гранатовые яблоки в свое время явятся знамением близкого восхищения Церкви Иисуса Христа, о котором Иисус сказал, когда услышите или увидите все с ее сбывающимся, поднимите ваши головы, расправьте ваши плечи, потому что пришествие Господне приближается. Гранатовые яблоки находятся именно на венце, на сетке, а не где-то внизу у столба. И это говорится о плоде. И это говорится о плоде тех людей, которые стали непосредственно этим столбом. Победителей, которые победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Дали возможность Духу Святому убить свою душу. Они сами просили Иисуса об этом, чтобы Он это произвел. Теперь посмотрим, почему их 200. Это определенный плод. Это плод этих людей. Он представлен в виде гранатовых яблок, как у первосвященника плод был представлен на подоле его хитона гранатовыми яблоками. Вы помните, что подол священника, там был позвонок и гранатовое яблоко, позвонок и гранатовое яблоко. Бог обещал им, что когда вы придете в землю израильскую, там будут гранатовые яблоки. Они привыкли к этим гранатовым яблокам, и они говорили, что здесь, в пустыне, даже нет гранатовых яблок, потому что в Египте были гранатовые яблоки. Бог обещал, что они там будут, но только будут другого порядка, совершенно другого порядка. Там я буду давать дожди вовремя. Теперь, когда Ахан, я хочу показать, что такое 200 гранатовых яблок и как они в Священном Писании представлены нам в образах, чтобы мы поняли, какой плод мы должны принести, чтобы он выразился в гранатовых яблоках, чтобы нам быть победителями. Для этого нам нужно никогда не посягать на заклятое. Ахан, сын Зары, из колена Иудина, он протянул руку свою и взял 200 сиклей серебра, слиток золота в 50 сиклей и синарскую одежду, и спрятал это в шатре своем. 200 сиклей серебра, 50 сиклей золота и синарская одежда находились под заклятием. То есть они не должны быть уничтоженными. Слово «под заклятием» это не значит уничтожить. И не говорит об этом, что всегда заклятие или проклятие означает уничтожение. Наоборот, слово «заклятие», хотя оно и связано с проклятием, но это говорится о том, что оно принадлежит Богу, поэтому оно и заклято. И всякий, кто прострет руку свою на него, будет убит. И он взял эти 200 сиклей серебра. Вы помните, что серебро является символом искупительной жертвы. Именно весь двор, который там находился, то везде было серебро. Но здесь говорится о серебре другого порядка. Серебро искупления. То есть эти люди обладали искуплением, и это искупление дало плоды в этих людях. Они победили только в силу искупительной жертвы Господа Иисуса. Мы уже с вами говорили, они победили его кровью Агнца. Силою искупительной жертвы, нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов. И когда он взял это заклятое, то казнь Божия, суд Божий уничтожил его. Это одна сторона, точно так, как и 18 локтей. Точно так же, там суд Божий может работать на вас и может работать против вас. Если вы оставили грех, исповедали его и оправдали себя, это тоже суд Божий. Здесь же вы тоже можете оправдать себя и можете попасть под суд. Это не был простолюдина, Ахан не из простолюдины. Он взял и протянул руку свою и погиб. Но я хочу показать другую сторону. Когда то есть царь Иезекия пришел к власти, Слово Божие говорит, в первый же год, в первый же месяц своего царствования, только он приступил, первое, что он сделал, он вошел и открыл двери храма Господня, который в это время был закрыт. Медное море в это время было сдвинуто, то есть жертвенник был сдвинут и поставлен сирийский жертвенник по сирийским образцам, который принес его отец. И поклонялись идолам, Астартам и Ваалам, и все священники-левиты были разогнаны, и каждый занимался теперь своим делом, чтобы пропитать самих себя. То есть Бог был отброшен. Иезекия в первый же месяц своего царствования открыл двери Господни дома и созвал всех начальников и левитов в городе. И встал пред ними и сказал им, дети мои, не будьте небрежны, встаньте, осветитесь сами, осветите дом Господа Бога вашего и вынесите всю нечистоту из храма. И они начали освящать храм и выносить, и поставили все на свои места. Они по Слову Божьему освящали каждую вещь отдельно, жертвенник отдельно, море отдельно, двор отдельно. Все принадлежности к святилищу освятили. И потом пришли домой к царю и сказали, царь, дом Божий готов, все освящено. И тогда он созвал священников, созвал левитов и начальников всех, и пришел в храм рано утром, и принес 7 тельцов, 7 омров и 7 агнцев за грех во все сожжения. Потом принесли еще за грех и все сожжения, и после этого он сказал, Бог простил грехи, и теперь будем приносить жертву все сожжения в благоухание приятное. И он обратился ко всем присутствующим и сказал, вы можете приносить. И написано, и принесли 200 агнцев в жертву, в благоухание приятное от собравшихся или от этого собравшегося собрания. Это означало оправдание. Они оправдывали себя. Только праведник может приносить жертву всесожжения в благоухание приятное. Есть жертва всесожжения за грех. И есть жертва всесожжения не за грех, а в благоухание приятное. И именно здесь было принесено в благоухание приятное. В книге «Песни песней» написано такое интересное место Священного Писания. Там прекраснейшая женщина говорит, что она своего собственного виноградника не стерегла. Но она что-то сделала, у нее было целое состояние. Она дала Соломону, сказала, 1000 пусть тебе будет серебряников, Соломон, а 200 стерегущим. А своего собственного виноградника я не стерегла. Вы знаете, что виноград всегда связан с судом Божиим. С судом Божиим. И это суд Божий со святыми Всевышнего. Но суд Божий этот не происходит в самом храме. Вы знаете, что суд Божий произошел вне храма, вне врат. Там Бог судился со своим народом. Ибо Он пришед, спасет людей своих от грехов их. И Он спас своих людей от грехов их, выйдя за стан. Не только за храм, даже за город, и пострадал вне врат. И поэтому здесь эта прекраснейшая женщина говорит, а 200 пусть стерегущим, сторожам. Здесь мы видим, кто такие 200, это плод сторожей. 200 гранатовых яблок, это плод, явленный сторожами стад, которые сторожили свои стада. Каждый из вас имеет свое стадо. Вот здесь, в мышлении, в разуме, ваши мысли – это целое стадо. У кого-то это стадо свиней, у кого-то это стадо овец. Мы уже с вами рассматривали, что у кого стадо свиней, тот постоянно борется с грязными мыслями. Он постоянно пасет свои грязные мысли, у него постоянно картины разврата и так далее. Но есть люди, которые имеют чистое святое мышление – овец. И их надо кормить. Как свиней надо кормить, так и овец надо кормить. Только когда вы свиньям даете пищу, овец, свиньи отказываются от нее. Когда вы для свиней предлагаете загон овец, они тоже отказываются. Вы знаете, свиньи совершенно другая порода, им другие загоны нужны. Они вообще загоны не любят. И они не блеют, когда вы их загоняете, они хрюкают. Вавилон не умеет блеять, он только хрюкать умеет. Только хрю-хрю, Мы не вдова, мы царица. Хрю-хрю. Видели царицу с мордой свиньи? Царица. Придет день, когда Бог обнажит ее догола и покажет ее морду всем людям. И тогда увидят царицу эту, которая сегодня задрапировалась багряницей. Сижу царицей, я не вдова. Поэтому 200 серебряников, 200 гранатовых яблок – это плод стерегущих, которые стерегут свои стада, побеждающие. Они победили своих свиней, они изгнали своих свиней. Какое бы ни было хорошее мышление, человек с нераспятой душой имеет здесь целый загон свиней. Только после того, когда вы распнете свою душу, в вашем разуме начнут пребывать мысли Божии, и птицы Божии будут находить приют. Мысли Божии, откровение Божие будет находить приют в вашем разуме. И тогда Всемогущий скажет: «Я буду полностью с твоим разумом наводить дипломатические контакты. Я премудрость и обитаю с разумом. Премудростью основаны небеса и земля, и разумом утверждены. Разумное служение, учение о возложении рук. Южная армия. На южной стороне стояли семисвечник. Единственный свет во святилище. Разумное служение. Все те, кто отрекаются от этого разумного служения, они не могут быть этим столбом. Они не будут победителями. Нам следует быть победителями, и Дух Святой призвал нас к этому». Вот что означает эти 200 гранатовых яблок на сетке, на любви. Вы видите, они сетку покрывали, потому что только любовь может принести подобный плод. Сетка, цепь – это любовь. Притом там написано 7 цепочек на одной и 7 цепочек на другой, и сетки, и снурок в 12 локтей. То есть здесь говорится, что здесь была полная истина. Любовь зиждилась на полноте истины, на 12 учениях, на 12 базовых учений, и их гораздо больше, чем 12. Но они уже входят в состав этих 12 и являются второстепенными. Но главные базовые истины – это 12 учений, которые находятся в 4 реках, в 4 учениях, исходящие из одной реки от престола Бога и Агнца. Теперь подойдем к тем столбам, которые находились в притворе. Потому что все столбы имеют между собой нечто общее. Все медные, все имеют венцы, все имеют сетки и все имеют гранатовые яблоки. Только во святилище и в притворе было по 200 гранатовых яблок, а те, которые стояли вне храма при притворе, 35 локтей, они будут иметь по 100 гранатовых яблок, а не по 200. И там тоже будет пятигранное служение. Но в притворе, удивительно, мы находим, я еще прочитаю этот стих и заострю на нем внимание. «А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя». Вы знаете, что такое лилия? Лилия – это тоже прообраз церкви. В книге «Песни песней» прямо написано, что такое лилия. Это в первой главе «Песни песней» написано так: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Что лилия между тернами. Здесь явно говорится, что теперь эта церковь выступает уже не в виде вдовы, а в виде лилии. И венец сделан наверху в виде лилии, но только 4 локтя. И это находится в притворе Соломоновом. Вы знаете, что притвор Соломонов является копией дома Соломонова. Только более в меньших масштабах, в 5 раз меньше. Если притвор пред храмом был 20 на 10, 20 локтей на 10 локтей, то дом Соломона был 100 на 50, 100 локтей на 50. То есть где 100 и где 20? 25 раз помещается в 100. На 50 локтей 10 раз тоже в 5 раз помещается в 50. Таким образом, притвор Соломона составлял копию его дома. И притвор Соломона практически является тайной и всех тайн. Вы помните, что во святилище вас невозможно учить. Во святая святых тоже невозможно вас учить. Меня также. Только в притворе Соломоновом. Дух Святой учитель. И если он учит, то он учит в притворе Соломоновом. Вы помните, когда Христос был на земле, он тоже учил в храме. Но слово «храм» – это был притвор Соломонов. Христос никогда не входил, чтобы мы знали, во святилище земного храма. И везде, где говорится, Христос вошел в храм и выгнал продающих, речь шла о притворе Соломоновым, который назывался тоже храмом и являлся частью неотделимой от храма, но более правильным словом назывался притвор Соломонов. Это территория действующего Духа Святого, где все могут учить. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, Он свидетельствует это нам в притворе Соломоновым. Иисус часто приходил туда, в этот притвор, и учил там. Именно в притворе Соломоновом Он сказал: «Дом сей домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Не имея одежду священника, хотя и был первосвященником навек по чину Мелхиседека, он никогда не входил в земное святилище. Он однажды вошел в нерукотворное святилище, во святая святых не с кровью тельцов и козлов, но со своей личной кровью, в небеса. И этим самым очистил навсегда его и открыл для нас вход. Но когда вы будете входить во святилище, вы обязательно пройдете через притвор Соломонов. Никто не может попасть в небеса, если не побудет в притворе Соломоновом. В этом доме Соломоновом область, территория действующего Духа Святого. И это для всех. И когда Дух Святой приступает к управлению, то пятигранник замолкает. Он присутствует, но он замолкает. В это время Дух Святой полностью руководит через истину, которую открывает каждому. Присутствует там этот пятигранник, но, повторяю, руководит в это время Дух Святой. Он Дух Свободы, и я верю, что Дух Святой добьется в церкви своей такого состояния, прежде чем ее восхитит, все будут настолько свободны в знании истины и в понимании голоса Духа Святого, что без человека за кафедрой мы будем приходить к единству и будем знать, что нам делать через 5 минут служения. Это будет спонтанное поклонение, спонтанное пение, спонтанное свидетельство, слово «спонтанное», то есть не исходящее от самого человека, исходящее от Духа Святого. И через пятигранник работает Дух Святой. Мы увидим этот пятигранник вне храма. На 35 локтей будут стоять великие 2 столба, и на них будет 5 локтей венец. Этот венец был во святилище, тоже 5 локтей. Вы скажете, почему 5 локтей? Потому что там пятигранник работает. Мы видели там 5 дверей. То есть дверь из 5 углов. И здесь мы видим, что точно так же, как в самом доме Соломона, который является глубочайшей тайной и находится в самом ковчеге, в центре ковчега. Потому что Дух Святой работает в своем слове. Где работает Дух Святой? Где живет? Территория Духа Святого и работа Духа Святого – это Слово Божие, территория Божественного Слова. Дух Святой работает на территории глаголов Божьих, произнесенных Его устами. «Если вы пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, то все, что не попросите у Меня, будет вам». И это будет делать Дух Святой. Поэтому нам надо пребывать в этой территории. И поэтому я хочу показать, что притвор храма Соломонова – это чудная истина. Где он находится у нас, этот притвор? Сердце. Аминь. Откуда источники жизни? Сердце. Этот притвор находится здесь, в земном храме, отдельно. Он пристроенный, потому что невозможно было показать его. Но в небесном Иерусалиме этот притвор будет находиться в центре Иерусалима. Он одновременно в притворе, он одновременно в ковчеге. Но в небесном Иерусалиме, в этом кубе, он будет находиться, престол Бога и Агнца будет в центре. Там, где будет действовать Бог. Он и сейчас находится в центре. Потому что это земной храм. И мы говорили с вами об этих пристройках. Эта пристройка не что иное, как мое тело и ваше тело. Здесь мы являемся пристройкой, но когда мы получим новые тела, мы уже не будем пристройкой. Храма же я не видел, ибо Господь Вседержитель и Агнец, храм его Иерусалима. То есть Господь Вседержитель, храм его. Храм – это круг. Квадрат, помещенный в круг. Квадрат – это время, круг – это вечность. Время, помещенное в вечность. И круг вечности, помещенный во времени. Время в вечности и вечность во времени. Сегодня это тоже так происходит. Но мы временно имеем эту пристройку. Апостол Павел сказал «эту хижину». И апостол Петр, и Павел, и другие апостолы повторяли: «Разве вы не знаете, что вы храм живущего в вас Святого Духа?» А Святой Дух живет непосредственно и работает в притворе Соломоновом. Соломон тоже является прообразом Духа Святого. И прообразом Христа, и прообразом Духа Святого. Вы видите, для того, чтобы представить работу Духа Святого, нужно также много притч. Я беру эти образы и строю на них притчи для Церкви Божией. И я делаю это по откровению свыше. Вы можете добавить и приумножить. Очень плохо делают те, которые говорят, нет, не так, а вот так. Вместо того, чтобы соединить и получить богатство и красоту. Вы знаете, я не против, что церковь царица. При условии, если она еще и вдова. Но Вавилон не хочет согласиться, что она еще и вдова. Вот в том-то и беда. Если бы он согласился, он не был бы Вавилоном. Он тогда стал бы истинною невестой Агнца. Невеста Агнца. Что вы понимаете под словом Агнец, жители Вавилона? Слово Агнец – это тот, кто умирает, тот, кто находится в нищете, тот, кто обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Если ты невеста Агнца, ты всегда скажешь, да, я вдова, я сирота, я нищая, я пришелец. Но в то же время я левит, я обязан священнодействовать. Бог дал нищим благовестие. Он не дал этой блуднице благовестие. Она держит золотую чашу в руке своей Слово Божие и яростным вином толкований своих обольстила и привела в ярость все народы, за что будет судима, и кровь святых найдена на руках ее. Но невеста Агнца, она будет подобна Агнцу. И этот Агнец имеет мужество льва победить грех своей кротостью, своим смирением, своей отважностью. Христос был очень отважен против книжников и фарисеев и очень кроток и смирен и терпелив к блудницам, грешникам и мытарям. И сегодня это остается так же. Поэтому снова возвратимся. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Четыре локтя в притворе имеет венец. Это говорит о том, что эти четыре учения, и Дух Святой здесь берет инициативу. Дух Святой берет инициативу в своем народе. Вот почему, когда мы говорили о доме Соломонова, когда мы придем в небеса, то сам пятигранник будет управляться совершенно не друг другом, а самим Иисусом. Это, конечно, большая привилегия. Привилегия управляться пятигранником, но привилегия управляться самим Духом Святым, личностью Духа Святого. И когда мы управляемся личностью Духа Святого, у нас нет превосходства друг перед другом. Это возможно только при союзе такой любви, где каждый ставит друг друга в почете высшим себя. В почете. И когда я что-то говорю, в вашем сердце никогда нету слова «нет». И когда вы что-то говорите, у меня тоже нету слова «нет», когда вы наполнены Духом Святым. Потому что все исходит от Духа. Но это произойдет именно тогда. Сейчас пятигранник управляет. Это временное явление для определенной категории святых. А для определенной категории святых – вечное определение. Кто посвятит себя больше, тот получит больше. Хорошо, давайте перейдем к последним столпам. Для этого я прочитаю, откуда я взял, что он 35 локтей. 2 Паралипоменон, глава 3, 15 стиха. Между 14 и 15 стихом мы разбирали в 3 книге Царств. 2 Паралипоменон 3.15. «И сделал пред храмом два столба длиною по 35 локтей, и копитель». Копитель – это тот же венец. «Наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище». Вот как в святилище на столбах были цепочки, так цепочки сделаны из меди и на этих столбах. Это говорится, что столбы были в святилище. Там мы прочитали в притворе и пред притвором. По два столба в святилище, в притворе и при притворе. Здесь говорится, что цепочки были, как во святилище. «И положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону пред храмом». Здесь говорится «пред притвором». Это одно и то же. «Один по левую сторону, другой по правую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Ваас». Теперь мы видим два мощных, красивых столпа, литых, одним литьем все это было литое, стоящих перед храмом. Когда вечернее солнце или восход солнца заходили, храм на горе буквально отражал от этих двух столбов сияние. «Вы – свет миру». Эти два столба были поставлены, которые стояли там не для церкви. Эти два столба, стоящие вне храма при притворе, они не для церкви, потому что для церкви это то, что в притворе, и то, что во святилище, и то, что во святая святых. А для мира это то, что вне храма. Мир тоже должен видеть эти столбы. И здесь мир будет видеть, разумеется, структуру церкви. Он будет видеть этот пятигранник, что церковь кем-то управляется. Они не будут видеть, что она управляется Богом. Они будут видеть, что она управляется помазанными Богом людьми. Только определенные люди, дошедшие до определенного уровня, увидят управление Духа Святого внутри организации, внутри организма. Но здесь эти два столба стоят для мира. И когда солнце сияет, оно всегда отражает свой свет в этих столбах. Очевидцы говорят, что это сияние было очень удивительным. Его можно было видеть очень далеко, потому что оно было на горе, и плюс эти столбы были высокими, и они отражали свет буквально во все стороны. Круглый столб. Вы скажете, медь чернела. Я вам скажу тайну, что медь на этих столбах никогда не чернела. Технология сегодня потеряла тайну, как сохранить медь, чтобы она не окислялась. Начищенная медь блистает точно так же, как красное золото, самое дорогое золото. Но она быстро окисляется, попадая, то есть с атмосферой вступая в связь и с влагой, которая есть, и быстро становится зеленовато-черной. И вы знаете, кто имел дело с медью, ее нужно периодически чистить, а иначе зеленая или черная именно перекись начинает быть наверху ее. Но это было чистое литье и сияло, и никогда не подвергалось именно вот такому составу химическому, который вступал бы в процесс или в реакцию и делал ее черной или зеленой. На сегодня технология не имеет ничего подобного. Даже золото тускнеет у них. И золото надо начищивать. Но в то время Дух Святой дал такую премудрость и дал такие химические реакции во время выплавки. Это не было потом, это сделано было во время выплавки. Что-то туда было добавлено такое, что эта медь всегда оставалась в своем сиянии, не блекло. Поэтому здесь говорится о 100 гранатовых яблоках. Все они были точно такие же, только на 5 локтей выше. То, что на 5 локтей выше, уже говорит о том, что пятигранник управляет. Здесь не 4 учения. Пятигранник берет 4 учения из притвора Соломонова и управляет этим миром. Эти два столба говорят о том, что миром до сих пор управляет Церковь Иисуса Христа во главе помазанных Богом людей. Церковь, которая стала столпом и утверждением истины. Не все святые, а только те, которые стали столпом и утверждением истины. Масса христиан, сегодня миллионы христиан, не имеют никакого отношения к этому столбу или к этим столбам. Потому что только побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Только на нем будет написано имя Бога моего, имя Града Бога моего и имя Нового Иерусалима. Какое имя на нем, если он вообще не признает Церкви Божьей? Я принадлежу Вселенской Церкви. Если вы не принадлежите никакой поместной церкви, то вы вообще не принадлежите Вселенской Церкви. Вы просто больной, отмирающий атрибут. И все. Не знаю какой. Но знаю только одно, что отмирающий. Будешь ли ты рукой или ухом, но кровь туда уже не поступает, жизнь не поступает. Ты умираешь медленно и верно. И тебе нужно немедленно прийти в церковь, признать ее статус. Она управляет. Ее молитвами сегодня содержится мир. Вы скажете, почему много войн и революций? Церковь знает, и она приводит суды Божьи. Эти войны и революции – суд святых Всевышнего над этой землей. Не все войны и революции, и не все бедствия она отклоняет. Некоторые бедствия она призывает на эту землю, как справедливое возмездие Божие. Потому что посеет человек, то и пожнет. Что посеял этот мир, то он и пожнет. Что посеял Вавилон, то и пожнет. Что посеяла церковь, то она и пожнет. Закон посева и жатвы – неизменный принцип вечности. Все то, что мы делаем ради славы и ради денег, обречено на истребление. Это не только в церкви, это в этом мире точно так же. Любой бизнес, который строится только ради денег, умрет. Каким бы ни был великим и сильным, миллиардеры будут банкротами только потому, что сделали бизнес, ради денег. Только тот бизнес выживет, который имеет определенную цель, которая является не деньгами, а любовью к какой-то определенной вещи, которую вы выпускаете. Если вы выпускаете посуду и любите посуду, то ваш бизнес будет подниматься все выше и выше, потому что вы любите посуду. Вы стараетесь сделать ее красивее, качественнее, лучше. Или вы выпускаете колеса, или вы выпускаете обувь. Вы не выпускаете ради денег, вы выпускаете ради обуви и знаете, что она полезна. У вас благородная цель. Вы любите и знаете, что она принесет пользу людям, которых любит Бог. Таким образом, вы проявляете божественную часть и вносите ее в этот мир. И любой бизнесмен, хотя не знает Бога, но если что-то любит и любит людей и делает это ради людей, то в нем уже начинает высвечиваться Бог и благословлять его. Но как только приходит следующий человек, который садится на его кресло и начинает делать все ради денег, бизнес разрушается, компания падает. Точно так и церковь падет, если она начинает своей целью делать «мы лучше всех». Она хочет похвалиться перед другими церквами. Посмотрите, какая у нас красивая организация, какой у нас порядок, какой у нас хор, какая у нас школа, какой у нас институт, сколько у нас миссионеров. Хвалящийся, хвались Господом, что разумеет и знает меня, что я Господь. Все, чем мы должны хвалиться. Наша цель, утренняя звезда, любовь ко всему человечеству и, разумеется, особенно к погибшим овцам дома Израилева, которые сегодня обольщены вождями Вавилона. Мы должны молиться со слезами о них, любить их и полагать души свои за них. До тех пор, пока Дух Святой не разорвет цепи, не раскроет темницы и деноминационные перегородки рухнут, как рухнула Берлинская стена. Точно так. Казалось, что этот железный занавес коммунизма никогда не рухнет. Он рухнул внезапно. Точно так внезапно будут разрушены запоры Вавилона, и народ Божий овладеет миром. Потому что, когда увидят, что вы любите друг друга, когда увидят, что больше нет деноминаций, сегодня мир смеется над нами. Где правда? Она у баптистов или у православных? У католиков или у адвентистов? Истина в Боге. И Бог есть любовь. Когда я сказал одному монаху, я не знал, что он доктор какой-то, он доктор математических наук был, но я думал, что я разговариваю с простым монахом. Но в сердце у меня была любовь к этому монаху. Он сказал мне, скажи мне цель твоего учения. Учений много. Я ему просто сказал, любовь на всех, независимо от их деноминации. Он заплакал, говорит, я тоже точно такой. И потом рассказал мне свою судьбу, как он стал монахом, как его жена бросила. И он взял все свое имущество, принес в православную церковь, отдал и взял место священного писания. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, порвал советский паспорт и пошел. Его ловили, сажали, били, психиатрию, потом узнавали, кто он такой, наконец-то. Вдруг узнают, что это знаменитый ученый, это не просто бродяга, а он не выглядел бродягой, хотя и путешествовал. Он держал себя чистенько. И он пешком от Москвы дошел до Батуми. До Батуми. Я с ним часто встречался. Удивительный человек был, но он любил Господа. Вы знаете, что любящие Бога есть во всех деноминациях. Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Поэтому эти два столба, стоящие, являются мир Божий, любовь Божию этим людям. Этот свет, эта любовь между святыми. Один человек не способен этого сделать. Вы встречаетесь, люди будут видеть вашу любовь, но этого мало. Чтобы свет отсвечивался от этих столбов, и чтобы там было копитель это в пять локтей, они должны увидеть церковь, руководимую этим священным пятигранником. Они должны увидеть не одну церковь, они должны увидеть массу церквей, соединенных между собой, и они скажут, это чудо. Такого мы еще не видели. Чтобы эти две враждующие религиозные фракции, которые избивали друг друга, теперь вдруг стали одним союзом во Христе Иисусе. Вот где придет любовь, вот к чему я иду, вот к чему я зову, вот о чем я проповедую. Я это вижу, и я туда иду, и я туда приду. Слава Богу! Это видение Божие, это видение священной книги. Это цель Духа Святого, это цель всех святых Божиих – разрушить деноминационные перегородки и привести святых в общее общение Духа Святого, независимо от их мировоззрения и понимания некоторых доктрин. Любовь, полюбить, иметь с ними возможность общения. Я понимаю, они пытаются извратить наши слова, Но придет день, когда Бог вступится, и они уже не смогут извращать. Они будут просто отброшены, потому что придет для них суд Божий, который мы будем совершать нашими устами, а ангелы будут приводить его в действие. Мы только говорим, но в действие приводят ангелы Божьи эти суды. 100 гранатовых яблок на сетке. Здесь мы уже находим 100, не 200. Для того, чтобы показать, что это 100, это то же, что и там, цена искупления. Серебро. Цена искупления. Но здесь мы видим не как серебро, а как медь судопроизводства. Но я беру само слово 100. Вы знаете, что храм был сделан, или скиния, на 100 локтей, и там было 100 талантов серебра употреблено. 100 локтей. Но я хочу перейти к другому. Что это обозначает 100? Что это за плод? Написано, иное упало в землю и принесло плод. Одно в 30 крат, другое в 60, а иное в 100 крат. Это любовь. Принесенная не в 30 крат, не в 60, а в 100. Вот те, кто полностью себя посвятят, те и будут. Это одни и те же люди. Я хочу еще сказать, что в храме, потом в самой этой пристройке, в притворе Соломоновом и за притвором одни и те же люди участвуют. Только там они показаны вот в этой части, у них там 200 гранатовых яблок, потому что они там другую функцию производят, а здесь они совершенно другую функцию производят. Там они судят святых, здесь они судят мир. Там они призывают святых, здесь они призывают мир. Там они свеча в доме, здесь они город укрепленный на вершине горы. Видите, не существует, что одни проповедуют миру, а другие проповедуют церкви. Разумеется, есть определенная часть. Одни люди больше проповедуют миру, но невозможно только проповедовать миру и не проповедовать церкви. Они проповедуют в это время и церкви. Вы знаете, все великие евангелисты, проповедующие миру, у них есть слово их церкви. И все люди, которые призваны Богом работать в церкви, точно так же проповедуют и для мира. Просто они больше работают в церкви, но обязательно и из мира люди приходят в церковь. Поэтому 100 крат – это плод совершенной любви, который и привлечет этот мир. А иному – во 100 крат. Петр сказал: «Боже, мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?» Он сказал: «Поки быть и в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, вы сядете судить 12 колен Израилевых». А далее он сказал: «За то, что вы это сделали и отдали все, вы получите здесь во 100 крат больше». Вы видите, кто отдает все, тот получает во 100 крат. Вот эти 100 гранатовых яблок будут ярким свидетельством для мира, что вы получаете во 100 крат. Вам будет дана такая премудрость Божия, что все, за что вы будете браться, вы будете любить. Вы будете любить вашу работу. Вы будете идти на работу с желанием. Вы будете любить ее. Вы полюбите вашу профессию. Вы начнете там творить чудеса. Вы освободите силу Божию в вашей профессии. Вам будет дана премудрость. Ваш бизнес будет подниматься, а не будет падать. Потому что у вас будет премудрость, и бизнес будет ради прославления Бога. Не ради заработать деньги, а чтобы прославить имя Иисуса и чтобы построить церковь Иисуса Христа. Вы будете туда все обращать, туда, и потому Бог будет поднимать. И они будут видеть, они будут делать все возможное. Зависть будет разгораться и у религиозников, и у этого мира. Но больше разгорится у религиозников. Мир будет завидовать, но потом нечто увидит и скажет: «Я тоже это хочу. Я хочу быть с вами». Они увидят вашу тайну. Они увидят, почему вы благословены среди экономического кризиса. Откуда эти люди, не учившись в специальных факультетах, получили науку? Они ее получили в церкви. Бог хочет, чтобы церковь сегодня стала высшим учреждением истины, а не какие-то отдельные пристройки институтов, в которых просто ловкие бизнесмены, наученные в школах Вавилона, занимают должности директоров, не умея два слова сплести. Выходит за кафедру, заикается, называет себя начальствующим епископом, не умеют говорить. У них вообще нет речи. Бог никогда не призывает пастора, если он одновременно и не оратор, и не учитель. Никогда, запомните. И никогда не призывает оратора просто. Он делает оратора. Вы скажете: «Но Моисей был косноязычный». Но Моисей и не говорил, говорил Аарон. Говорил Аарон. И это исключение из правила. Бог показал, что это такое. Что это за косноязычие, но я сегодня о нем не буду говорить. Я сегодня хочу закончить на этих двух столбах, потому что дальше, на следующем богослужении, мы коснемся Медного моря. И мы уже сказали, эти столбы и там, и здесь у него распускающаяся лилия. Вы видите, что это относится к церкви. Возлюбленная моя, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Речь не идет об этом мире, о девицах, которые не осквернили себя. Они девицы, они любят Господа. Но есть среди этих девиц одна возлюбленная, наипрекраснейшая, которая будет наподобие лилии, а они будут как тернии по отношению к ее красоте. Хотите ли вы быть тернием, спасенным или спасенной лилией, будет зависеть от вас, от вашего посвящения. Будете ли вы спасенным тернием или же спасенной лилией? Вавилон всегда говорит о себе: «Я лилия». Он все берет себе, присваивает. Но Бог потом покажет, кто. Для этого нужно иметь одежду смирения, послушания и находиться в церкви, исходить от нее. Это все церковь Иисуса Христа. Поэтому на этом сегодня мы закончим наш разбор и вставши споем песню. Здесь два вопроса интересных, но однозначных. Почему этим столбам были даны имена и что они означают? И второй вопрос точно такой же. Что означают имена двух столбов? Там написано «левый» и «правый». То есть имена, и даны им имена. Левой руке дано одно имя, и правой руке другое. То есть вы знаете, что это две руки. Эти два столба говорят о том, что невеста имеет две руки. Она не одну руку имеет, она не калека, у нее две руки. У нее есть левая рука и правая рука. Есть действие левой руки и действие правой руки. Левой рукой церковь работает тогда, когда нужно работать с лицемерами. И правой рукой работает тогда, когда нужно работать с людьми с искренним сердцем. С искренним ты поступаешь искренне, а с лукавым по лукавству его. Не заходи к ним прямо, а зайди со стороны тутовой рощи. А что, Бог не может в лоб победить, ему надо со стороны заходить? Нет, Бог может победить в лоб, но с лукавым поступает по лукавству. А что, нужно левой рукой взять и всадить Аоду? Он левша был. И суд Божий произошел левшой. Вы помните, мы когда рассуждали, Аод 18 лет, 18 локтей, народ израильский стонал в рабстве моавитян. И потом он пошел к этому царю и сказал: «Царь, у меня тайное слово к тебе от Бога». И он правда решил, что ему тайное слово от Бога. Но Аод действовал здесь не правой рукой, а левой. Он действовал как Иоаким, а не как Ваас, как левая рука. Он сказал слово от Господа, и тот благоговея пошел в тайную комнату послушать. И он ему в тайной комнате всадил левой рукой. Так что тук его вышел и заполнил, и вышел, и между его истуканами скрылся, и народ израильский освободился. Вот что такое левая рука. Левая рука для того, чтобы побеждать Левиафана, змея изгибающего, а правая для того, чтобы прямо бегущего. С искренним ты поступаешь искренно, с лукавым по лукавству его. Вот это и означает двойное действие, две руки. Одна рука одно действие делает, другая другое. Но вместе они все это делают. Это две руки, принадлежащие к одному телу, левая и правая. И здесь просто значение. Я не знаю буквально значение имен Иоаким и Ваас. То есть я проверил все справочники доступные, мне, возможно, где-то есть словари, но не нашел. И поэтому я знаю только значение левой руки и правой руки, которые вам и объяснил. Следующий такой вопрос. Если во время хлебопреломления чаши кончилось вино и добавляют неблагословенное вино, правильно ли это? Христос сказал, что правильно, потому что чаша благословенная, и как только вино туда попадает, оно становится благословенным. И он сказал именно, вы что думаете, одни говорят, что храмом можно клясться, а нельзя золотом храма клясться. Или наоборот, можно клясться жертвенником, но не тем, что на жертвеннике. Он говорит, что освящается? Он говорит, жертва освящается жертвенником. Жертва освящается жертвенником. Внутреннее содержимое освящается самой чашей. Написано, не вино взял, благословил, а взял чашу и, возблагодарив, дал ее и сказал, пейте из нее все, взяв чашу. Поэтому это делается во всех служениях буквально. Вино добавляется совершенно с другого графина, благословляется только одна чаша и добавляется туда вино. Следующая часть вопроса. И если в чаше осталось вино, и его выливают назад в бутылку, правильно ли это? Нет, это неправильно. Я уже говорил с нашими лидерами, возможно, некоторые лидеры это делали, будучи невнимательными к слышанию. Поэтому я недавно собрал лидеров и снова сказал им, и сказал Павлу, чтобы каждый новый лидер, чтобы ему говорить конкретно, при хлебопреломлении ни в коем случае назад в бутылку не выливайте вина. Если вы вылили, то значит, вы должны взять эту бутылку, куда-то понести и ее в этот же день употребить, в этом же дне. Поэтому этого делать нельзя. Но я думаю, что этот вопрос больше касается служителей церкви, поэтому если служитель где-то неправильно сделал, вы не несете никакой ответственности. Придите и скажите мне, что такой-то и такой-то продолжает делать так. Видимо, он вас не понял или не услышал. Либо подскажите ему, скажите брат или сестра, что так не делается, и он с удовольствием примет это от вас. Я верю, что мы готовы и сегодня учиться. Иногда учимся на ошибках, совершаем ошибки. Они неизбежны у любого ученика. Нету такого ученика, который бы учился и не совершал ошибок. Бог специально сделал так, что ученики будут ошибаться, потому что они ученики. Не ошибается только Бог. Теперь еще один такой вопрос. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, какое ваше мнение о книге «Последняя задача»? Мое мнение точно такое, как и мнение самого автора. Я сейчас прочитаю мнение автора о своей книге. «Я должен подчеркнуть, — говорит автор, — что не верю в то, что любой вид пророческих откровений дается для того, чтобы установить доктрину. Для этого у нас есть Писание. Есть две основные цели, как использовать пророческие переживания». И он здесь говорит: прежде всего для того, чтобы открыть настоящие или будущие планы и стратегию воли Господа для определенных вещей. Он говорит, мы имеем пример, это во сне Павла. То есть, видите, пророчество не доктрины устанавливало для апостола Павла, а устанавливало, в какую сторону им идти и кому проповедовать. Мы хотели идти туда, но Дух Святой не допустил, туда тоже не допустил. Тогда мы стали молиться. И тогда во сне Бог показал это не Варнаве, не Луке и не кому-то еще из спутников, а лидеру этой миссионерской группы, самому Павлу. Муж македонянин пристал во сне, прося помощи, и они говорят, и мы решили идти в Македонию, решив, что Дух Святой призывает нас трудиться в Македонию. Вы видите, это не установление доктрины, а конкретных вещей. Но когда доктрина устанавливается пророческим путем, это ложь. Доктрина устанавливается только по Писанию. Об этом говорит сам автор. И потом он в этой же книге говорит, что я не верю в то, что я все мои пророчества толкую правильно. Я не уверен в этом. Пророчество надо толковать. Для этого надо получить откровение. Поэтому каждый из вас может, прочитав это пророчество, быть свободным в нем. Он вообще приглашает к свободе, к свободной трактовке своих откровений. И по мере вашего возраста вы можете понимать их и трактовать их. Это откровение, лично прочитав ее, я не нашел расхождений. Я просто нашел некоторые, как бы сказать, вот стоят две вершины, и он видит две вершины как одну. То есть он не различает 24 старца и 144 тысячи в Откровении. То есть, возможно, он так различает по Писанию, но в Откровении, по крайней мере, в данной книге и в других двух книгах, которые я его прочитал, я не встретил. Но это ничего не говорит о том, что автор не прав. Автор 100% прав. Поэтому я полностью, то есть, советую прочитать эту книгу всем. Она полностью отвечает движению Духа Святого последнего времени и тому, что проповедуется как в нашей церкви, так и по всему лицу земли у всех святых. У меня вопросы закончились, остались только нужды. Поэтому мы сейчас, вставшие,